купленной Ольге не соответствует действительности. Да, то, что он видит в Ольге либо ангела романтического, либо демона романтического же, а она обыкновенная девочка. И в результате он погибает поэтому. Значит, вот те противоречия существенности, любви, да, Ленского от гибели, от трагедии не увели. Значит, перед нами абсолютно два разных поэта, совсем. Я имею в виду автора персонажа, который ни в коем случае не скрывает своей профессиональной ориентации в романе, и Ленского. Ленский не просто романтик, да, Пушкин это специально говорит, он эпигон романтизма. Да, он шаблонизирующий вот эти романтические истины, которые противились штампы. Значит, для него мир делится на поэтическое, высокое и низменное, бытовое. И по закону, да, вот этого романтического миросозерцания, его материалом для его творчества может стать что? Только высокое, да? Он, безусловно, обязательно, непременно редуцирует эту самую живую действительность. Потому что низкое бытовое в его текст войти не может. Это невозможно. Значит, он все то, что есть живая жизнь, переводит на собственный язык, искажая эту живую жизнь. Искажая ее, Ольга совсем не женщина-вамп или женщина-ангел. Но она абсолютно нормальная девочка, 16-летняя. Да, очень хорошенькая, но вполне обыкновенная. И сделать из нее ангела или демона не дает на то никаких оснований, решительно. И это факт биографии только Ленского, а больше никого. Да, значит, Онегин ни в коей мере не тот друг, который за нас отдать готов все на свете, как размышляет Ленский, да, о дружбе. Он нормальный, обыкновенный, в этом смысле, да, не романтический человек, он другой человек. И ждать от него вот этого романтического поведения так же бессмысленно, как видеть в нем Грандинсона. Понимаете, то, что видит в нем Татьяна. Значит, вот это несоответствие живой реальности представлению о ней превращается в случае с Ленским в трагический источник его гибели. Да, его живая жизнь, которую он все время в какие-то рамки загоняет, она его выпихивает из этих рамок, она ломает эти рамки, а он не может с этим ничего сделать, да, он оказывается как бы вот перед стеной реальности, которую он не понимает, которую он переделывает, которую он загоняет в какие-то совершенно несвойственные ей прокрустово ложи. Значит, отношение к реальности, как к материалу творчества, мы сейчас в данном случае с вами говорим, говоря словами Аксакова, да, исключительно об отношении автора к акту творения. Да? Вот отношение к реальности, как к материалу творчества, разделяет принципиально автора персонажа и Ленского. Автор-персонаж, говоря словами Киреевского, это слово Киреевского о Пушкине, поэт действительности. Это, пожалуй, первое определение реализма, которое встречается в русской критике, которое мне нравится гораздо больше. Он поэт действительности. Значит, что его отличает принципиально от Ленского? Он не редуцирует тот мир, с которым он соприкасается. Все то, что есть реальность, все. Боль этой реальности, ее трагедия. Ее путь, ее грязь. Все это становится материалом для творчества автора-персонажа, каким он существует в этом романе. И здесь уместно вспомнить Белинского, уже не Топчаева бедного, а сняв перед ним шляпу, и его знаменитую «Грязь на улицах Одессы». Помните первую статью? А где лишний рассказ не грязный? В Одессе пыльный, я сказал. Я мог сказать, в Одессе грязный. И тут бы право не солгал. В году недель 5-6 Одесса по воле бурного Зевеса потоплена, запружена, в густой грязи погружена. Все дома наши загрязнут, лишь на ходулях петушеков по улице дерзает вброд. Кареты, люди, тонны грязнут, и в дрожках мол рога склоняют, сменяет хилый конь. Вот же действительно первотворение из грязи. Гоголевское слово, да, первотворение. Вот видите, да, из того, из чего невозможно сделать эстетическую реальность. Ну невозможно, нельзя. Он ее творит. да, он ее создает на наших глазах. То есть он оказывается таким демиургом мира, который ничуть не менее сложен, чем мир реальный. Понимаете, да? Потому что материалом для этого нового мира, мира его творчества, становится реальность в совокупности. Вот все то, что есть, это реальность. С высоким, низким, трагическим, комическим, да, все что угодно, да? Все сферы бытия, они оказываются материалом для построения этой новой реальности. Но это новое существует по законам эстетическим. Это новое прекрасно в точном смысле этого слова. И это тот способ, каким он гармонизирует вот эту реальность, да? Все то, что в ней есть, боль, страдания, страх, смерть, все на свете, он переводит в собственный мир, пропуская через этот магический кристалл творчества, и в результате создает новый, прекрасный, гармонический, эстетически значимый мир, который ничуть не проще, да, который ни в коем случае не менее глубок, трагичен, страшен, но который в котором все равно побеждает красота. В котором все равно главное – это красота, он прекрасен, он вызывает вот этот восторг и удивление Онегина, воздушная громада, как облако вставало предо мной. Да, значит, то, что невозможно ни для кого из героев, то возможно для автора персонажа. Вот что он делает с любовью. Да, значит, при том, что у Пушкина всегда любовь – это эгоизм. Любовь ниже творчества, безусловно. Не случайно Онегин почти до безумия, почти до смерти, почти до творчества, да? Но почти, потому что любовь – это эгоизм вдвоем. А счастливая любовь, понятно, да? Весь мир твой мой, а весь мой мир твой, да? И, пожалуйста, больше никто не подходите. Да, это такая вот закапсулированность, да? И ничего больше. Да, это абсолютный эгоизм, возведенный в энную степень, правда? Да, и это, конечно же, вектор, который направлен на себя, любовь для себя, не для другого. Не надо. Для себя. Тогда как творчество всегда в мир. Невозможно в стол, бессмысленно, да? Творчество всегда отдает. Оно всегда направлено туда. И в этом смысле оно этически выше любви. Теперь, значит, еще какие противоречия оказывались неразрешимыми для персонажей. Что не пережили герои, да, что поломало их жизни в огромной степени, смерть Ленского. Смерть. Смерть, которая неотменима, смерть несчастная, трагическая, ранняя смерть, ее невозможно никак пережить в романе. Если Дмитрий Ларин умирает естественным образом, как бы в соответствии с ходом идиллического хронотопа, да, вот ушел, да, и естественный, гармоничный, и ничего не меняет и не ломает эта смерть, то вот эта неожиданная смерть Ленского – это слом жизни и Онегина, и Татьяны, и Ольги. Значит, и с этой смертью герои ничего сделать не могут. И тень Ленского является Онегином. И в каком-то страшном сне все время вспоминается это ему. Несчастный жертвой Ленский Павлов скажет об этом в письме Татьяне. Это всего, что сердце умело, тогда я сердце оторвал. Что такое смерть для автора персонажа? Есть такие удивительные строчки, о которых, по-моему, Бочаров говорил, что такая пушкинская веселая мудрость приятия смерти. Значит, опишет он следующее. «И наши внуки в добрый час из мира вытеснят и нас». Вот это «в добрый час» — «добрый». Это пушкинская интонация, да, абсолютно, вот это действительно, что веселая мудрость. Веселое в приятии смерти. При том, что это удивительно, вот эта философия как бы, отношения к смерти, она совпадает с пушкинской лирикой этого времени. Именно в 29-м году он пишет «Брожу ли я вдоль улиц шумных, хожу в многолюдный храм, сижу юношей безумных, я предаю своим мечтам». Да, вот эта попытка прозреть будущий день смерти. И в этом же тексте «Младенцы милого лаская уже, я думаю, прости, тебе я место уступаю, мне время тлеть, тебе цвести». Да, вот эта возможность личности отдельной одному человеку отождествиться с многим, с поколением и увидеть некую гармонию в том, что одно поколение уходит, а другое приходит. И это и есть мироустройство, которое совершенно невозможно оценивать в категориях «хорошо» или «плохо». Да, это взгляд философа, но если в лирике он очень серьезен в рамках этого текста, серьезен, то в романе, да, эта пушкинская ирония заставляет этот вариант стилистически совершенно по-другому окрасить наши внуки. В добрый час из мира вытеснят и нас. Да, и в этом нет никакого трагического начала, понимаете, да? Вернее, в этом есть трагедия, да, но она преодолена.